владычица моих грез!» Чуть не рыдая, воскликнула он. «Она уехала, исчезла вместе с обоими Морганами. Я сам видел, как она взбиралась на шхуну. Что же я теперь скажу Ригану в Нью-Йорке? Ведь если шхуна выберется из лагуны Чирикви, она может прямым ходом пойти в Нью-Йорк. И тогда окажется, что эта свинья Фрэнсис не пробыл в отсутствии месяца, и сеньор Риган не захочет ничего нам платить». «Они не выйдут из лагуны Чирикви», — мрачно заявил начальник полиции. «Что я, безмозглое животное, что ли? Нет, я человек. И я знаю, что они не выйдут отсюда. Разве я не поклялся мстить им до гроба? Закат такой, что к ночи ветер явно спадет. По небу это сразу понять можно. Видите эти перистые облачка? Если ветер и подымется, то небольшой, и наверняка с северо-востока, значит, он их погонит прямо в пролив Чоррера. А они никогда не осмелятся войти в него. Этот черномазый капитан знает лагуну как свои пять пальцев. Он попытается сделать крюк и пройти мимо Бокас-дель-Торо или через пролив Картахо. Но и в таком случае мы перехитрим его. Я тоже кое-что соображаю. Да еще как соображаю-то. Слушайте, нам предстоит долгий путь верхом. Мы проедем по берегу до самого Лас-Пальмас. А там сейчас капитан Розаро со своей Долорес. Это такой паршивенький старый буксир, который даже развернуться-то как следует не может, — спросил Торрес. Но ведь ночью ветра не будет, да и утром тоже. И мы на этом буксире захватим Анжелику, — успокоил его начальник полиции. Вперед, друзья, поскакали. Капитан Розаро — мой приятель, он окажет нам любую услугу. На рассвете, вконец измученные люди на загнанных лошадях протащились через заброшенную деревушку Лас-Пальмас к заброшенному причалу, у которого стоял совсем заброшенный на вид облезлый буксир, показавшийся им, однако, лучшим в мире. Из трубы валил дым, признак того, что буксир стоит под парами. Увидев это, начальник полиции, несмотря на усталость, возликовал. «Доброе утро, сеньор капитан Розаро! Рад вас видеть!» — приветствовал он испанца-шкипера, старого морского волка, который полулежа на круге каната потягивал черный кофе из кружки, и зубы его всякий раз, как он подносил ее ко рту, выбивали на ней дробь. «Нечего сказать доброе утро, когда эта проклятая лихорадка всю душу из меня вытрясла!» — угрюмо проворчал капитан Розаро. Руки его и все тело так дрожали, что горячая жидкость выплескивалась и текла по подбородку и из-за ворот расстегнутой рубашки на волосатую седую грудь. «Да возьми ты это, черт! «Этого скотина!» — крикнул он, запуская кружкой вместе с ее содержимым в мальчика метиса, по-видимому, его слугу, который, как ни силился, не мог сдержать смеха. «Солнце взойдет, лихорадка уймется и оставит вас в покое», — учтиво сказал начальник полиции, делая вид, что не замечает дурного настроения капитана. «Ваши дела здесь закончены, вы направляетесь в Бокас-дель-Торо, и мы поедем с вами, всей компанией. Нам предстоит интереснейшее приключение. Мы захватим шхуну Анжелика, которая из-за штиля не могла ночью выбраться из лагуны. Я арестую уйму людей, и вся Панама заговорит капитана вашей храбрости и находчивости, так что вы и думать забудете о том, что вас когда-либо донимала лихорадка». «Сколько?» — напрямик спросил капитан Розаро. «Сколько?» — с удивленным видом повторил начальник полиции. «Это же государственное дело, дорогой друг, и вы все равно идете в Бокас-дель-Торо, ведь вам это не будет стоить ни одной лишней лопаты угля». «Мальчик! Еще кофе!» — рявкнул шкипер, обращаясь к мальчику. Наступила пауза, во время которой Торрес, начальник полиции и все их утомленные спутники с жадностью смотрели на горячий напиток, принесенный мальчиком. Зубы капитана Розаро стучали о кружку, точно кастаньеты. но он все-таки сумел глотнуть кофе, не расплескав его, хотя и обжегся при этом.